Глава 8. Вернемся теперь к нашему рассказу, прерванному этим возвращением назад. Теперь, когда наши читатели знают прошлое герцога де ла Тур-Вадье, они должны понять, каков был ужас этого человека, когда он увидел 20 лет спустя человека, который хотел восстановить доброе имя казненного Поля Леруа и, следовательно, был опасен, если не для его свободы, так как его защищала давность преступления, то, во всяком случае, для его чести. Жорж уже несколько лет не знал, что случилось с Клоди, и вдруг стал думать о ней со смутным ужасом. Этот ужас был бы еще сильнее, если бы он знал о присутствии в Париже своей бывшей любовницы и тех причинах, которые привели ее. Но возвратимся снова к герцогу де ла Тур-Вадье, когда он ждал инспектора полицейской бригады. Когда пробило 10 часов, он услышал в соседней комнате шаги, поднял голову, и лицо его прояснилось. В дверь послышался тихий стук. «Войдите», — сказал он. Дверь отворилась, и на пороге показался Франциск. «Что вам надо?» — спросил Жорж. «Господин Тефер, входите скорее». Лакей отступил, чтобы пропустить посетителя, который вошел, почтительно кланяясь. Это был мужчина лет 35, высокий и худой. Его черные волосы были обстрижены под гребенку, а лицо гладко выбрито. Во всей внешности его не было ничего особенного. Только глаза выражали не совсем обычный ум. Герцог встал ему навстречу. «Тефер?» Подошел к бюро, поклонился вторично и неподвижно остановился. В это время лакей уже ушел, и герцог с инспектором полицейской бригады были вдвоем. «Я вам писал, Тефер», — сказал Жорж. «Мой приход доказывает, что я получил ваше письмо». «Благодарю вас. Нам надо поговорить, но сначала садитесь, прошу вас». Сказав это, герцог сам опустился в кресло, и наступило молчание. Тефер ждал вопросов герцога. «Вы по-прежнему довольны вашим местом в префектуре?» — начал герцог. «По-прежнему, герцог, и снова благодарю вас за вашу протекцию, которой я обязан этим местом. Вы были сыном одного из старых слуг моего семейства. Ваш отец доказал мне свою преданность в трудные минуты моей жизни, и я считал долгом отплатить сыну за услуги отца. Я был бы очень счастлив, если бы мне удалось на деле доказать вам мою благодарность. Этот случай, может быть, наступит, и я не сомневаюсь, что вы докажете вашу благодарность не на одних словах, Тефер. Я знаю, что вы человек благородный, поэтому я более чем когда-либо желаю вам быть полезным». «Я не знаю, как благодарить вас, герцог», — сказал инспектор, тогда как про себя думал. «Нет сомнения, что эта любезность имеет серьезные причины. Этот важный господин хочет просить у меня чего-нибудь». Действительно, герцог де ла Тур-Вадье нуждался в Тефере, но не желал прямо приступить к делу, поэтому он продолжал. «Вы по-прежнему занимаетесь специальными политическими делами?» «Да, герцог. В таком случае вы знаете те заговоры против установленного порядка вещей, которые устраиваются за границей по большей части в Италии, тогда как Лондон служит им сборным пунктом, прежде чем явиться в Париж». «Да, герцог, я знаю эти таинственные дела и глубоко сожалею, что Англия служит местом убежища этих преступников. Нам известно, что в настоящее время по другую сторону Ла-Манша устраивается заговор, но до сих пор все сведения еще очень неопределенны. Мы не могли напасть на верный след и не можем арестовать действительно важных заговорщиков, из которых кто-нибудь мог бы выдать тайну заговора. Но, кажется, в последнее время были захвачены бомбы, доставленные из Лондона». «Да, герцог, в меблированных комнатах». «Значит, их обладатель отказался говорить?» «Нет, когда явились его арестовать, он исчез, и его не могли найти». «Тефер», — сказал герцог, помолчав немного, Я полагаю, что в префектуре были бы вам очень благодарны, если бы вы арестовали одного из агентов, приехавших из Лондона». Глаза Тефера засверкали. «О, герцог!» — сказал он. «За подобный приз я мог бы всего просить и всего добиться». Затем почти сразу же он добавил тоном глубочайшего огорчения. «К несчастью, я не могу надеяться на что-нибудь подобное и только могу оплакивать мое бессилие». «Ну, — сказал герцог, — я могу облегчить вашу задачу». «Вы, герцог?» «Да, я». «Я видел одного из этих таинственных неуловимых агентов. Я видел его так же близко, как вижу вас. А могу я вас спросить, где произошла эта встреча?» «В Париже. Этот человек находится здесь уже несколько дней». «Вы знаете, где он живет?» «Нет, но вы можете узнать его адрес». «Да, конечно, если вы опишете мне его внешность и скажете его имя». «Имени его я не знаю, но внешность его описать могу. И могу даже сделать лучше. Я укажу вам день и место, где возможно будет произвести арест». «День и место?» «Да, в будущий четверг на кладбище Монпарнас. Я там встретил эту подозрительную личность. И туда он придет, чтобы договориться с одной женщиной, имеющей связь с французскими заговорщиками». «Вы знаете, кто эта женщина?» «Нет. И поймите, что ее не следует, по крайней мере, в настоящее время, путать в это дело. Позднее мы увидим. Главное, надо арестовать человека, партия которого угрожает главе государства. Когда вы его арестуете, я желаю раньше всех узнать об его аресте. Вы понимаете? Раньше всех. И присутствовать при обыске, который вы произведете у него в его бумагах». Полицейский с почтительным видом слушал своего могущественного собеседника и уже в несколько мгновений понял причину, заставлявшую действовать герцога, но хотел убедиться, что не ошибается. «По всей вероятности, — сказал он тогда, — этот человек ваш сильный враг?» «Тефер, — торжественно сказал сенатор, — вы говорите, не подумав. Каким образом может этот человек быть моим врагом, когда я не знаю даже его имени? Он враг императора, и это оправдывает всякие меры против него». «Я понял, герцог, и мне так же, как и вам, его арест кажется необходимым. Но надо сделать, чтобы он не показался безосновательным. Убеждены ли вы, что у этого человека найдутся компрометирующие бумаги, указания на заговор?» «В этом я убежден. Обыск, при котором я буду свидетелем, даст важные результаты. Я в этом не сомневаюсь. Они будут настолько же полезны вашему повышению, как и интересам государства. Но надо, чтобы до нового приказания об этом не знали в суде». «Но для того, чтобы арестовать, мне необходимо получить приказ об аресте», — заметил полицейский. «Как?» — закричал герцог. «Я думал, что у вас есть приказы об арестах, в которые вы можете вписать какое угодно имя». «Эти случаи очень редки. Я могу достать подобный приказ, так как пользуюсь известным доверием. Но для того, чтобы вписать в него имя, нужно его знать. Оставьте место пустым. Имя вы впишете позднее, после ареста». «Но это будет совершенно незаконно». «Не все ли равно? Вы поступите действительно незаконно, но с самым похвальным намерением». «Но, герцог, я рискую скомпрометировать свое положение, а я живу только им». «Не беспокойтесь, я беру на себя ответственность за ваш поступок. Этот человек должен быть арестован, понимаете? Должен». «В таком случае все будет сделано. Я жду ваших приказаний». «В будущий четверг между 8 и 9 часами этот человек должен появиться на кладбище Монпарнас. Я буду там. Вы точно так же должны быть там с 8 часов». «Один?» «Вы думаете, что можете арестовать его один?» «Нет. Если он будет сопротивляться, то я не справлюсь. Мне кажется, что лучше взять с собой 2 агентов». «Людей верных?» «Да. верных и скромных. Они подчиняются без разговоров, не вникают в происходящее, и молчание составляет одну из их обязанностей. В таком случае возьмите этих агентов, если вы отвечаете за них. Как за самого себя? Где прикажете вас ждать? Около ограды кладбища. Когда этот человек выйдет, я пойду за ним и укажу вам на него. Остальное ваше дело. А дальше? Вы покажете мне жилище обвиняемого. Эх, господин герцог, он, по всей вероятности, не будет так наивен, чтобы дать свой адрес. В особенности, если у него сохраняются какие-нибудь компрометирующие бумаги. Это верно. На что же решиться? Мне кажется, что было бы благоразумнее осторожно последовать за ним и арестовать его дома. Да, может быть. Мы решим это на кладбище. Но вы не начинайте действовать, не получив моих последних инструкций. Слушаю, герцог. Но вот в чем дело. Если обвиняемый живет в меблированных комнатах, что очень вероятно, то обыск невозможно сделать тайно. Нас спросят, куда мы идем, кто мы такие и по какому праву мы действуем. Вы обыщете обвиняемого, возьмете у него ключ от комнаты и в случае надобности покажете вашу карточку полицейского инспектора, которая дает вам тем большие права, чем более они неопределенны. Мне кажется, герцог, что надо было бы предварительно произвести маленький обыск, о котором не упоминалось бы в протоколе. Затем мы дадим возможность полицейскому комиссару и следователю исполнять их дело. Это кажется мне благоразумнее. Вы отлично поняли меня, — ответил герцог. Я никогда в жизни не встречал более умного и ловкого человека. Он открыл один из ящиков своего письменного стола и продолжал. Это дело потребует от вас некоторых издержек. Вот вам на первый случай. Но это только задаток. Говоря это, де ла Тур Вадье подал агенту 2000 франков. Последний попробовал отказаться. «Вы меня огорчите, если не примете, друг мой», — сказал герцог. «И не забывайте, что в том случае, если ваше желание сделать мне приятное, повлечет за собой неприятные для вас последствия, вы найдете во мне покровительство, поддержку и, в случае необходимости, щедрое вознаграждение». «Я знаю, что могу рассчитывать на ваше расположение, герцог. В таком случае возьмите эти деньги». Тефер с видимым удовольствием опустил в карман своего жилета деньги. «Вы больше ничего не хотите приказать мне?» — спросил он. «Нет, ничего. Будьте в четверг в 8 часов у ограды кладбища». «Не беспокойтесь, герцог. Итак, до четверга». Тефер почтительно поклонился и вышел. «Ну, — прошептал Жорж, — если друг семейства Леруа имеет у себя компрометирующие меня бумаги, то они скоро будут в моей власти. Но во всяком случае, следователь и комиссар, обыск которых последует за моим, не уйдут с пустыми руками. Я беру это на себя, и незнакомец, приехавший из Лондона, уличенный в том, что принимает участие в заговоре, никогда не будет для меня опасен. То, что мы описали, происходило вечером в субботу. Следовательно, за 5 дней до того четверга, когда Рене Мулен должен был ждать Анжелу Леруа на могиле ее мужа. Но терпение не было главной добродетелью Рене Мулена. Поэтому, чтобы как-нибудь убить время, он решил заняться поиском себе квартиры. «Это меня развеет», — говорил он, — «не считая того, что жить у себя на квартире гораздо экономнее, чем в гостинице». Идя по улицам с поднятой кверху головой, чтобы читать надписи о сдаче квартир, он мечтал. «Две комнаты и маленькая кухня — вот все, что мне надо в настоящее время. Впоследствии увидим. Теперь же я не имею намерения давать балы». С раннего утра он поднимался по лестницам, осматривал квартиры и, наконец, направился в сторону Море, так как результаты его поисков до сих пор были очень неудачны. Квартиры были или слишком дороги, или не нравились ему, и он не мог ни на что решиться. Чтобы немного отдохнуть, он зашел позавтракать в маленький ресторан на площади Бастилии. Отдохнув немного и подкрепившись, он снова вышел и пошел по улице Сент-Антуан, по-прежнему продолжая смотреть квартиры. Тут он свернул в маленький переулок, который ведет на Королевскую площадь, и стал искать глазами дом, в котором некогда жил Поль Леруа и он сам. При виде этого дома сердце его сжалось. Над входной дверью было наклеено объявление о сдаче маленькой квартиры. «Вот», — прошептал Рене Мулен, — «было бы странно, если бы я нашел здесь то, что мне надо». Обязанность привратницы исполняла женщина лет 40, которая в это время заканчивала свой завтрак. «У вас сдается квартира?» — спросил Рене, открыв дверь. «Квартира капитально отремонтированная». «На каком этаже?» «На четвертом». «А цена?» 400 франков». «Она теперь свободна?» «Да, с сегодняшнего дня. В ней жили славные люди, которые получили небольшое наследство и 2 недели тому назад уехали к себе на родину. Тогда хозяин приказал вычистить потолки и оклеить стены новыми обоями по 75 сантимов кусок». «А сколько комнат в этой квартире?» 4. Спальня, столовая, кухня, и при ней небольшая комната». «Можно осмотреть квартиру?» — спросил Рене. «Да, только прежде чем подняться, я должна вас расспросить». «Расспросить?» — повторил, смеясь, Рене. «Во-первых, позвольте вас спросить, чем вы занимаетесь». «Я механик». «Вы работаете у себя дома?» «Никогда. Если я работаю, так как в эту минуту я отдыхаю». «А, — перебила привратница, — я расспрашиваю вас не из любопытства. У нас очень тихо. Хозяин дома не любит шума». «Я очень рад этому, так как сам обожаю спокойствие, когда я не в мастерской». «Вы женаты?» «Нет, я не имею этого счастья или несчастья». «Счастье, несчастье, — повторила привратница, — это зависит от того, какой номер выпадет в лотерее». «Да, это правда, но я еще не выбирал». «Значит, у вас нет детей?» «Насколько я знаю, нет. Я должна предупредить вас, что жильцам вашего пола запрещается принимать у себя лиц моего. В этом отношении хозяин очень строг. Если к вам явится какая-нибудь девица, завтра же вам будет отказано в квартире». «Это мне все равно, так как у меня самого строгие нравы». «В самом деле?» «Честное слово». «Есть у вас собаки, кошки?» «Ни того, ни другого». «А разве их нельзя иметь?» «Да, но позволяется держать птиц в клетках, исключая попугаев, потому что они делают много шума». «Черт возьми! У вас довольно строгие правила. Ни собак, ни кошек». «Что же делать? Это желание хозяина». «Но послушайте, у вас есть женатые жильцы?» «Есть, конечно». «Ну, если за время их проживания у вас, у них родятся дети, вы им отказываете в квартире?» «Да, сударь, непременно». «Ну, — сказал Рене, громко расхохотавшись, — теперь, когда я знаю все условия, я никогда не женюсь, чтобы не расставаться с вами. Сделайте одолжение, покажите мне квартиру». Привратница взяла ключи и пошла вперед, говоря: «Я вам покажу дорогу». Говоря это, она оглянулась и прибавила: «Мне кажется, я уже видела вас, сударь, или я ошибаюсь?» «Нет, вы не ошибаетесь. Я приходил сюда на прошлой неделе за справкой относительно одного семейства, которое жило здесь в прежнее время». «А, теперь я припоминаю. Что же, вы нашли это семейство?» «Увы, нет еще, но я надеюсь». В это время они дошли до площадки первого этажа, на которую выходили 2 двери, медные ручки которых так и сверкали. «Вы видите, в каком все порядке?» — не без гордости сказала привратница. «Весь этот этаж занимает одна старая, страшно богатая дама. Ее фамилия мадам Амадис. Не правда ли? Какое странное имя! Вместе с нею живет одна бедная женщина, еще молодая. Мадам Эстер, кажется, ее племянница. Надо вам сказать, что мадам Эстер немного сумасшедшая, но сумасшествие ее самое тихое. У них полдюжины слуг для них двоих, и они живут здесь уже давно. Затем, продолжая рассказывать о своих жильцах, живших на каждом этаже, привратница дошла, наконец, до четвертого. Дверь квартиры была открыта, и они вошли. Расположение было самое простое. Прямо столовая, направо кухня, налево маленькая темная комната, а за столовой спальня. Рене осмотрел каждую комнату. «Здесь достаточно светло», — сказала наконец. «Квартира мне нравится. В темной комнате я помещу мои платья, из кухни сделаю уборную, так как пока я думаю обедать не дома». «Значит, вы берете квартиру?» «Да. Я должна вас предупредить, что хозяин требует за 3 месяца вперед. Я вам заплачу, когда мы будем сходить вниз». «У вас есть мебель?» «Нет, так как я приехала из-за границы, но я куплю сегодня же. В таком случае я сейчас напишу вам расписку и отдам ключ от входной двери». Говоря это, привратница заперла квартиру и стала спускаться с лестницы со своим новым жильцом. Когда они вышли на площадку первого этажа, одна из дверей открылась, и появилась сама мадам Амадис в сопровождении молодой дамы и 2 горничных. Рене и привратница остановились, чтобы пропустить женщин, очевидно собиравшихся спускаться. Привратница низко поклонилась. «Как ваше здоровье?» — почтительно спросила она. — «Отлично», — ответила мадам Амадис. — «Я так здорова, как была в 20 лет. Правда, мне уже 73 года, но у меня хорошее зрение, крепкие ноги и отличный аппетит, и я готова держать пари, что проживу 100 лет». — «Ах, сударыня, будем надеяться», — ответила привратница. — «Бог должен заботиться о таких людях, как вы». Мадам Амадис с годами еще более потолстела и поразительно напоминала собой мячик. Она больше уже не красила волосы, белизна которых резко отличалась от красного цвета ее лица, испещренного мелкими морщинами. Тем не менее, она все еще любила выдающиеся костюмы, отличающиеся большим богатством и, несомненно, дурным вкусом. Несмотря на возраст, она держалась прямо, могла много ходить и ела с аппетитом. Ее спутницей была Эстер, герцогиня де Латур-Вадье, печальную историю которой мы рассказали. Эстер, которой было около 39 лет, казалась еще очень молодой. Сон, в который был погружен ее разум, казалось, остановил для нее течение времени. Ни одного седого волоса не было в ее густых белокурых волосах, обрамлявших мраморно-бледный лоб. Ее фигура была по-прежнему прелестной, походка грациозной, и ничто не показывало, что она была сумасшедшая, кроме немного неопределенного выражения ее больших глаз. Она остановилась в ту минуту, как остановилась мадам Амадис, и ее голубые глаза устремились на Рене Мулена, который со страданием говорил: «Эта бедная дама сумасшедшая». «Сумасшедшие похожи на детей, а дети не могут ничего не делать». Эстер перестала смотреть на механика, взяла мадам Амадис за руку и кротким голосом спросила ее: «Куда мы идем?» «Гулять, моя милая, подышать чистым воздухом», — ответила мадам Амадис. «В Брюнуа, не так ли?» — продолжала Эстер по-прежнему спокойно. «Нет-нет, не сегодня. Мы пойдем на Королевскую площадь. Слышите, — прибавила мадам Амадис, обращаясь к привратнице, — всегда одно и то же. Она раздирает мне сердце. До свидания». После того толстая Амадис стала спускаться, держа за руку Эстер, сопровождаемая горничными. Эти 2 слова «в Брюнуа» поразили Рене. Они напомнили Поля Леруа из старого деревенского доктора, его дядю. «Что хотела сказать эта бедная дама, говоря про Брюнуа?» — спросил он. «Кажется, она помешалась после родов», — — ответила привратница. Это было 20 лет тому назад, так как она не так молода, как можно подумать, глядя на нее. Она жила в Брюнуа с мадамом Адис. Ее лечил старый доктор, который после был убит. Если то, что говорят, правда, то это целая ужасная история, о которой в то время говорили все газеты. Я знаю о ней от прислуги, но вы понимаете, что я не расспрашиваю. Я никогда не позволила бы себе ни одного вопроса, хотя мадам Амадис — женщина совсем не гордая. Несколько слов привратницы, объяснявшие замечание Эстер, пробудили в уме Рене целый ряд предположений. Этот старый доктор из Брюнуа очень легко мог быть доктором Леруа. «Ну, — подумал механик, — я хорошо сделал, что нанял квартиру в этом доме. Кто знает, может быть, я узнаю здесь много интересного». В это время они дошли до комнаты привратницы. Рене вынул портмоне и сказал, подавая деньги: «Вот за 3 месяца вперед. А это, — прибавил он, — я прошу вас принять эти 10 франков». «Конечно, сударь, я принимаю и очень вам благодарна. Вы слишком любезны, чтобы вам можно было отказать. Что касается расписки, то если вам все равно, можно пишет ее вечером. Я пишу очень неразборчиво». «Это все равно. Возьмите деньги, я вам верю. Будьте уверены, что они в хороших руках. Вот ключи». Говоря это, привратница подала новому жильцу 2 ключа. Он взял один, говоря: «Оставьте второй у себя. Я скоро пришлю мебель, и будьте так добры, посмотрите, как ее поставят». «Будьте спокойны, все будет устроено как следует. Я беру это на себя. Вот мой паспорт. Передайте его вашему хозяину, пусть он напишет по нему расписку». «Хорошо, сударь. Вы будете здесь ночевать сегодня?» «Едва ли. Но я приду завтра рано утром». После этого Рене вышел из дома и направился к предместью Сент-Антуан, где хотел купить мебель.